Глава 4. Заров стоял, крутя в руке телефонную трубку. Черт, как глупо получилось. Заигрался с высокими технологиями. Забыл, что за каждой бирочкой адресом сети стоят живые люди. Породил новую легенду. Ну, не легенду, тему для шуток. Аскицын с Озеровым будут долго общаться, пытаясь выяснить, кто... Кто из них шутник, и, наконец, придут к единственному выводу о том, что писатель Ярослав Заров един в двух лицах. «Это звонил тот друг, с которым вы вчера пили?» — спросил визитер. «С ним пил Слава». «А-а-а!» — визитер непроизвольно покосился на дверь в ванной комнаты. «Хорошо, они выпили. Он кто по профессии?» «Психолог». Визитер лишь покачал головой. Заров невольно улыбнулся. Слава ушел, сбежал, растворился в безвременье. На мир опускалась тьма. Зато Ярослав снова мог улыбаться. Он перешел грань между правдой и ложью, между деликатностью и цинизмом, между жалостью и беспощадностью. С того пика, на который он поднялся, уже не было иной дороги, кроме как вниз. Но пока он стоял на ледяном ветру, и весь мир был у его ног. Крошечные люди, муравьиная суета на улицах далеких городов, тишина и блеклость близкого неба. Он завоевал право улыбаться. «Я прокололся», — пояснил Заров. «Вчера вечером я был сразу в двух местах и даже ухитрился оставить тому документальные свидетельства. Теперь вас будут искать?» В разговор вступил Кирилл. Кажется, ему было немного неудобно после спора, прерванного телефонным звонком. Неправильно он все-таки ребенок. Дети не должны комплексовать, оказавшись умнее взрослых. Они должны только гордиться, что мир по-прежнему куда-то движется. «Мне попытаются помочь», — Заров не удержался и добавил. «Наверное, чтобы не терять удовольствие от новых книг». «Я не хотел вас обидеть», — Кирилл отвел глаза. «Ладно, мальчик, ерунда это все. Давайте думать, как обеспечим мое возвращение от Хайреддинова». «Это если вы захотите возвращаться», — негромко заметил визитер. Сегодня визирь не собирался заниматься политической трескотней. Он еще поспал после разговора с писателем, как и тот, вероятно. Короткий сон уже не принес никакой информации, но ее и так было достаточно. Позавтракали они вместе с Шиченко. Полковник временами морщился, поворачиваясь. Вероятно, ребра были ушиблены вчерашним выстрелом. Ничего, впредь наука. Риск оправдывается лишь в том случае, когда завершается победой. «Попробуем привлечь к себе Зарова», — небрежно обронил визирь, когда они стали пить кофе. «Я предложил ему встречу, и он, вероятно, согласится». Николай отставил чашку, спросил резко и чуть ли не возмущенно. «К чему это, визирь?» «Успокойся. Я не собираюсь менять друзей». Шиченко, похоже, думал о другом. Вскинул глаза на Хайреддинова, потом едко заметил. «А товарищ Сталин этим не пренебрегал. Но я спрашиваю, зачем нам писатель?» «Еще одна голова лишней не будет. Точнее, две головы. Одна». Посланник творчества повесился вчера ночью на водопроводной трубе. Вот теперь Шиченко растерялся. Отвел взгляд, словно высказал что-то мерзкое о человеке, никак к подобному непричастным. Потом буркнул. «Совесть заела?» «Может быть. Знаешь... С рефлексирующей интеллигенцией это частенько бывает». Хайреддинов вздохнул. «Товарищ Сталин, если уж о нем заговорили, сам попадался. Начинаешь Берию к ногтю брать. Зачем без приказа?» Оказывается, и впрямь. Наплевал на дачу, эмку, подруг, премии. Пустил пулю в лоб или прыгнул в петлю. Визирь засмеялся было, но тут же оборвал смех, коротко бросил. «Извини, что-то я...» «Да, кстати, пацана они так и не прибили». Шиченко не стал уточнять. Он выстроил схему быстро, не зная, впрочем, что она не имеет ничего общего с истиной. Писатель оказался куда лучше, чем он полагал. Не способны были ни посланник творчества, ни его двойник убить ребенка. И никого они убить не способны. Потому и повесился посланник. Понял, на победу надеяться бессмысленно. «Извини, Рашид, ты прав». Шевченко вновь признал его превосходство. И визирь не стал вдаваться в мотивы посланника творчества. «На столике у окна лежит пара телефонов. Принеси любой», — добродушно попросил визирь. Шевченко повиновался, и Хайретдинов, беря трубку, пояснил. «Госбезопасность ныне не та, и всю сотовую связь проверять не в состоянии. Есть у меня номер, который слушают, есть и другие. Алло, Ярослав Сергеевич?» Николай тоже не старался слушать разговор. Визирь сам сообщит ему все, что сочтет нужным, и он действительно посмотрел на него после короткого диалога, отложив выключенный аппарат. «Придумал что-то наш литератор», — весело сказал он. «Нашел, видимо, метод обезопаситься». «Но ты же не собираешься...» — прохаживаясь вдоль стены, начал Шевченко. «Нет, вероятно. Но всякое возможно. Заров просит прислать за ним машину, государственную, с депутатскими номерами, в центр. Он будет ждать на театральном проезде и не глинный. И просит приехать тебя». «Я готов», — просто ответил Шевченко. «Поведешь сам», — решил Хайретдинов. «Хоть это и против правил. Мне придется поговорить с шофером». «Он человек дисциплинированный. Ты его легко уговоришь». «Конечно». Визирь посмотрел в потолок, потом вздохнул. «Кажется, я понял план Зарова. Он не дурак. Попробуем с ним подружиться, Коля».